Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 436. Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь. Книга пророка Иеремии. Первая глава. 8 стих. Всякий раз, когда тебя одолевает страх, и мы ослабеваем, ты в великой опасности впасть в грех. Тебе следует опасаться как высокомерия, так и трусости. Решись быть Даниилом. Нашему великому царю должны служить храбрые воины. Посмотри, какой стимул к храбрости предлагается нам в этом стихе. Бог с теми, кто с Ним. Бог никогда не удаляется, когда наступает час сражения. Угрожают ли тебе люди? Кто же ты, если трепещешь перед смертным человеком? Потеряешь ли место? Бог твой, которому ты служишь, найдет хлеб и воду для своих служителей. Неужели ты не можешь доверять Ему? Подвергают ли тебя насмешкам? Сокрушает ли это твои кости или сердце? Неси все это ради Христа. Больше, даже радуйся этому. Бог вместе с правдивыми, праведными, святыми и спасает их. Он спасет и тебя. Подумай только о том, как трое святых отроков вышли из огненной печи. Положение твое ведь не столь отчаянно, как положение этих отроков. Но если бы даже оно и было таковым, Господь пронес бы тебя и даровал бы тебе победу. Опасайся страха. Страшись беспокойства. Твой злейший враг – в твоей же собственной груди. Поди на колени и скажи: «Буду уповать и не страшиться».